Мне нужно было задавать простые вопросы и получать простые ответы, чтобы начать мыслить, восстановить способность понимать, спросить, сколько будет 2×2 и где встает солнце. «Я приехал за тобой, и я тебя не отпущу, никому не отдам, тем более моего ребенка. Что за бредни несут твои домочадцы и друзья? Они умалишенные. Еще бы! В «Орел и решку» сыграли, кретины!» Теперь я не понимала смысла, хотя значение каждого слова было предельно ясно. Краем глаза я увидела движение и повернула голову. Рядом с подъездом припарковался джип, импортный, навороченный, с затемненными стеклами. Нечастый автомобиль на здешних дорогах, но случается. Стекло у заднего сиденья поехало вниз, и выглянула голова. «О, Боже, Лёшка!» «Любимый мужчина — это прекрасно. Это парализует мозги от счастья. Но сын, мой сынишка...» Ноги потеряли способность держать тело, подогнулись и поехали в стороны. Олег подхватил меня. Я не упала, повисла на его руках. «Маман!» — Лёшка кричал, точно я глухая или на другом берегу шумной реки. «Вы закончили? Сколько сидеть? И тетя Люба на мыло исходит». Две двери распахнулись одновременно. Лёшкина и у переднего сиденья, из которой вывалилась Люба. Она умудрилась обогнать моего сына и первой перемахнуть через сугроб. «Кирка!» — вопила Люба. «Что с тобой сделали?» «Кирка, ты дура, прости Господи!» «Ой, Лышенька, вы посмотрите, люди, как она одета!» Сама Люба с ног до головы была обшита песцовым мехом. Охотничий сезон удался и напоминала меховой шарик, детскую игрушку с пилочкой у носа и черными пуговичками глаз. Люба так разорялась по поводу моего внешнего вида, справедливо, что Олег и Лешка вместе спросили, а что такого? Олег не заметил ни шинели, ни валенок, ни деревенского платка, лица без косметики, обветренных щек и вечно краснеющего на морозе носа. Люба оттерла мужчин. Она тискала меня, причитала, дергала за рукава и почему-то клеймила мужа, Антона. «Самолет не дал и деньги на твой счет не перевел. Ехай, мол, и привози Киру. Без самолета, на рейсовом». «Ты-то как здесь очутилась?» — спросила я. Обрела равновесие, стояла на своих ногах. Не дожидаясь Любиного ответа, освободившись от объятий Олега, я шагнула к сыну, протянула руки. «Лешка, сыночек!» Чтобы обняться, мне пришлось повернуться боком, живот мешал. Но для сына объятия с беременными были привычными. Он уютно загробастал меня, одной рукой придерживая за талию, где она была раньше, второй прижимая мою голову к своему плечу. «Сыночек, мальчик мой», — повторяла я. «Маман, мамочка, все путем». «Как Лика?» — спросила я. Неискренне заботилась. В эту минуту мне хотелось, чтобы исчезли все Лики, Любы, Алапаевск и Москва. Только бы находиться под защитой самой надежной из надежных, того, кого вырастила и воспитала, любовь к которому не укладывается в 10 лет или на всю жизнь. «Леша, ребенок, не надо плакать», — громко сказала Люба, хотя сама, кажется, рыдала навзрыд. «Я никогда не плачу», — по-мальчишески огрызнулся Леша и еще теснее меня прижал. Олег, вероятно, терзаемый ревностью, призвал нас всех к порядку. «Собирайся, народ! Не перейти ли нам в помещение?» Я выглянула из-за плеча сына. Действительно, на тротуаре стоят люди. Прохожие с интересом наблюдают разыгравшуюся сцену. «Пойдемте в дом», — пригласила я, с сожалением освободилась от объятий сына. Мне хотелось взять за руку и повести по лестнице моего мальчика, также Олега и Любу. Но у меня только две руки. Я затолкала их в карманы шинели, передав сумку с дарами рынка Олегу. В маленькой Игоревой квартире от столичных гостей стало мгновенно тесно. Скинув доху из песцов, Люба прошлась по апартаментам, презрительно скривилась. «Чем здесь пахнет?» «Бедностью», — ответила я. «Честной бедностью порядочного человека». Олег вспыхнул, схватил меня за локоть и оглянулся по сторонам, куда бы увести. Он притаранил в кухню. «Кира, что бы ни было у тебя с этим порядочным человеком, какие бы он чувства к тебе, и ты к нему.